Глава 12. «Значит, я ошиблась?» — расстроилась Аста. «На замке нет заклятия праха?» «Что-то есть», — успокоила я девушку. «Может, не настолько сильное волшебство, но явно маскирующееся под более разрушительную магию». «Зачем?» — озадачилась Астелла. «Ну, может, это и не орден был. В конце концов, имеется предположение, что в лесу меня не стали убивать именно маги этого самого клуба по интересам», — попробовала объяснить я. «Вполне логично было бы применить к замку какое-то другое заклятие, чтобы не дать мне там жить, но сохранить Вайсден. Всё-таки целый замок — вкусная добыча. И вообще, я сама запуталась. А тебе, Астелла, не расстраиваться надо, а радоваться». Галата потом добавила, что магия тлена со временем расползается все дальше и дальше, пока ее не остановят. Так что нам повезло. «Верно», — уныло согласилась Аста. «Но это также подтверждает, что я не так уж одарена. Дракона за нежить приняла, напугала всех. Брат был прав. Я бездарь». «Ну нет», — возразила я. «Ты чувствуешь ложь, ощущаешь настроение людей. И, возможно, тебе просто нужно научиться смотреть вглубь», — так сказала Галата. «А она дракон, знаешь ли». «Ура!» — воскликнула Трис, мило греющая рядом свои любопытные ушки. Только что была в конюшне, а уже примостилась поближе к Астелле. «Аста пойдет учиться! И я! И я! И Кайл!» «Искусство магии учат в особых школах», — сердито пробурчала Аста. «Но без разрешения родственников девушек туда не принимают. Пойду прогуляюсь». Баронесса накинула накидку и исчезла в дверях. «Да», — протянула я. «Вряд ли братец Астеллы подпишет разрешение на ее учебу. А ее отец? Мы о нем ничего не знаем. Слушай, Трис, а что, если прикопать этого Эдгара где-нибудь поглубже и сказать, что так и было? В принципе, все проблемы Асты из-за семейного урода». Девочка радостно захлопала в ладоши. «Давай, давай!» «Индульгенция у меня есть, а это получше всякого адвоката», — продолжала рассуждать я. «Я помогу! Я буду копать лучше всех!» «Ты, я вижу, тоже особым гуманизмом не отличаешься», — вздохнула я. «Нет, придется идти законным путем. Но эта идея насчет школы магии. Нужно выяснить подробности. Интересно, в этих учебных заведениях дают академическое образование? Вам с Кайлом оно бы не помешало. Трис, а ты одаренная? Как думаешь?» Беатрис только пожала плечами. До сих пор ее магический дар, если он имелся, никак не проявлялся. Трис это мало волновало. В школу ей захотелось, чтобы не отрываться от коллектива. Клара уже начала обучать девочку основам арифметики и чтения. Не то чтобы Трис негативно относилась к урокам, но переутомляться она точно не собиралась. Больше всего ее заинтересовала возможность научиться считать. «Денежки любят счет», — повторяла она. «И медные птички, и серебряные грифоны, и золотые драконы». А Трис собиралась однажды стать, если не богатой, то обеспеченной. А к грамоте Трис относилась пренебрежительно. Дескать, зачем уметь читать простому человеку? И вообще, все, что написано, — ложь. И лучше от тех, кто тычет в лицо исписанными бумаженцами, держаться подальше. Папаша Трис тоже однажды одну бумажку прочитал и подписал. А это был договор на службу старому королю в его армии. Из армии отец Трис потом сбежал и попал в тюрьму. Я слушала и качала головой. Вот миры разные, а грязные приемчики типа примечаний мелким шрифтом одинаковые. Внезапно мое внимание привлек кот. Наш храбрый унцик решительно направился к выходу из амбара. За последнее время котенок еще больше подрос. Если раньше он трескал все подряд, то сейчас интересовался лишь мясом. Не знаю, от мяса ли или от нашей заботы в целом, унцик стал расти не по дням, а по часам. С Трис у него сложились особые отношения. Аста тоже попала в число любимых хозяек. Меня унцик воспринимал с уважением, помня, кто его спас. Но играть предпочитал с баронессой и нашим найденышем Беатрис. «Он пошел за Астой», — определила Трис, тоже заметив маневр кота. Унцик не любит, когда все не вместе. Пойду посмотрю, где Аста. Она слишком нервная. Может, все-таки прибьем Эдгара? Потихоньку. Нет, вздохнула я. Придумаем другой способ привести в порядок нервную систему Астеллы. Трис умчалась в глубину сада по протоптанной с утра тропинке. Я тихонько двинулась за ней. Догнала и предупреждающе положила руку на плечо. Буря вывернула несколько старых деревьев. На одном из них сидела Аста. Кот нашел ее раньше нас и радостно скакал рядом. Спрятавшись за стволом яблони, мы с Трис наблюдали за девушкой. Астелла обняла себя руками и смотрела вдаль. В сторону Холлинс-Холла, догадалась я. Да, мы все скучаем по дому. Унцик ни секунды не мог усидеть на месте. Он то терся о ноги Асты, то вскакивал на бревно, намекая, что неплохо было бы взять котеночка на ручки. Обнаглев, Унцик все-таки вскарабкался на колени Астеллы и, устроившись понадежнее, приподнялся на задних лапах. Передние лапы он положил на плечи Асты. Мне сразу припомнился один довольно известный голливудский фильм. В нем утверждалось, что коты — это проводники в другие миры. Герой фильма использовал кошку, чтобы заглянуть в потустороннее. Похоже, сейчас Унцик пытался повторить тот же фокус. Встав на задние лапы, он пристально глядел Асте в глаза. И, кажется, девушка подчинялась его чарам. Трис хотела подбежать поближе, но я ее остановила. «Между ними что-то происходит», — предположила я. «Унцик — наш человек. Вряд ли он причинит Асте вред». В голове внезапно зазвучал голос Галаты. «Что ж, это тоже способ. Ей просто нужна была помощь. Теперь она найдет правильный ответ». Покрутив головой, я заметила Галату, сидевшую на каменном заборе довольно далеко от яблоневого сада. «Тоже мне комментатор». Интересно, на каком расстоянии люди и драконы способны друг друга слышать? Мы с Трис потихоньку вернулись в амбар. Девочка переживала за Асту, но я была совершенно спокойна. Галата все видела и чувствовала. Она бы предупредила. Аста ворвалась в амбар через несколько минут. Унцик с довольной мордой в припрыжку влетел следом и сразу ринулся на нашу импровизированную кухню. «Я поняла! Поняла! Унцик мне помог!» — воскликнула Астелла. Выяснилось, что наш котеныш, который теперь жадно поедал остатки крольчатины из своей плошки, погрузил Астеллу в некое подобие сна. При этом она все осознавала и понимала. В своем видении Аста увидела человека, наложившего заклятие на замок. Она не смогла различить его лицо, скрытое под капюшоном, однако определила, что он использовал не чары тлена. «Он рисовал золотом по воздуху», — возбужденно рассказывала баронесса. «Вот так и вот так». Она схватила кусок угля и прямо на полу амбара начертила рисунок. Круг и странные значки внутри него. Мы стояли и смотрели на изображение рун, магических символов. Мой мозг почему-то решил, что ему нужно принять самое активное участие в обсуждении рисунка, который и на рисунок-то не был похож. Так, пара линий. При этом мое серое вещество, похоже, не пугало тот факт, что еще несколько минут такого напряга, и моя голова от боли разлетится на куски. «Ты помнишь?» Вдохновленная моей бледно-зелёной физиономией, ко мне подскочила Аста. «Ты помнишь это заклинание, Мара?» «Лучше бы не помнила», — простонала я. «Нельзя это как-то выключить. У меня сейчас глаза на лоб вылезут». Внезапно на виски легли прохладные пальцы. Клара вернулась домой с охапкой валежника и застала нас за шалостями. «Глупые девчонки!» — сердито рявкнула она. «Трис, немедленно сотри это с пола!» «Это что-то опасное?» — запаниковала Аста. «О, нет! Я никому не хотела причинить вред. Мара, ты как?» «Кажется, уже не помираю», — отозвалась я. «Ты не могла знать, Астелла». Голос Клары смягчился. «Просто наша Мара и руны Ордена Света — это как огонь и вода. Вместе существовать не могут». Испуганная Трис быстро стерла рисунок мокрой тряпкой и даже поскребла пол ножом. Боль в голове постепенно отступила. Губы зашевелились сами собой. «Это иллюзия», — просипела я. «Все мы видим иллюзию на месте Вайздена. Кто-то перенес сюда образ замка из будущего. Мы видим Вайзден, не знаю, через 1000-2000 лет. Таким он будет, но сейчас он другой. Просто мы его не видим». Объяснение получилось запутанным. Позади раздались гулкие шаги. Это Тарун и Кайл принесли камни для очага. А Торка почему-то остро пахла кровью. Я нервно сглотнула. Прохрипела. «Пить. Дайте мне крови». «Все вон», — коротко рыкнул орк. Свидетелей моего странного поведения долго уговаривать не пришлось. В амбаре остались только мы с Таруном. Орк протянул мне флягу и велел. «Три глотка. Больше нельзя. Радуйся, что я это предусмотрел. Как чуял». «Скажи мне кто-нибудь, что я однажды с удовольствием глотну горячие кроличьи кровушки, я бы сочла это неудачной шуткой». Но как только я припала к фляге, стараясь ограничиться тремя глотками, из головы ушли тяжесть и боль. Мир заиграл яркими красками. «Я вампир?» — нервно поинтересовалась я. «С какой стати ты так решила? Ты же пьешь не человеческую кровь», — озадачился орк. «Впрочем, кто ты, я не знаю. Моргате иногда требовалась кровь животных. Ее пьют все говорящие с драконами, но ты не она. Во-первых, Галата посчитала тебя чужачкой, а драконы никогда не ошибаются. Во-вторых, ты привела с собой странного зверя не из нашего мира. В-третьих, утверждаешь, что поняла руну света. Между прочим, я только что определила, какое заклятие наложено на замок», — шмыгнула носом я, пытаясь вести разговор в другую сторону. «Ага-ага», — добродушно покивал головой Тарун. «Как раз это Маргата делать не умела. Не могла при всем желании. Если бы попыталась, небеса пополнились бы ее мятежной душой». Пришлось все рассказать, начиная с ссоры с мужем и заканчивая заклятием и моим магическим неожиданным прозрением. Орк долго молчал и покряхтывал себе в бороду. Мне становилось все тревожнее и тревожнее. «Объясни хоть что-то», — не выдержала я. «Ну ладно, я не Маргата. Я обычная девушка из другого мира. Это магия. Я ничего в ней не понимаю. Не померла и хорошо. И, честно говоря, очень рада, что все это светлое волшебство меня помиловало. Но, Тарун, если ты сейчас нас бросишь, нам придется очень тяжело. Три женщины и двое детей в старом амбаре. Сам понимаешь, мы можем тебе платить за работу. Немного, но...» «Помолчи», — поморщился Тарун. «Я думаю». Я сложила руки на коленках, как примерная девочка, и изобразила готовность ждать, сколько понадобится. Однако минут через пять в дверь сначала постучали, а затем и вовсе вломились. На пороге, уперев руки в бока, стояла разгневанная Клара. Остальные выглядывали из-за ее спины. Разумеется, мои друзья подслушивали. На их месте я бы сделала то же самое. «Но?» — грозно осведомилась Клара. «И что ты надумал, орк? Учти, если затаил что-то и хочешь обидеть нашу девочку, со всеми нами тебе не справиться. Навалимся всей толпой». «Упаси меня, святые драконы, обижать Мару и ссориться с такой прекрасной компанией», — охнул Тарун, пряча улыбку в пышных усах. «Матушка, присядьте для разговора. Примите мои заверения, что у меня нет ни малейшего намерения как-то причинить вред Маргате. Маре». «Поклянись», — потребовала пожилая женщина. Под ее бдительным взглядом вперед выдвинулась Аста. Она протянула руку, и Тарун, сделав какой-то знак вокруг лба, коснулся ее ладони кончиками пальцев. Над рукой Асты словно бы расцвел призрачный зеленоватый цветок. Какое-то заклятие истины. «Он говорит правду», — удовлетворенно выдохнула баронесса. «Тогда я действительно присяду». Клара уселась на стопке шкур. Рядом с ней с таким же важным видом уселась Трис. Чуть позади — Аста, Кайл и Унцик. «Еще одно доказательство, что ты не Маргата», — Тарун кивнул на моих друзей. «Моя госпожа никогда бы не стала иметь дело с простолюдинами. С теми, кто ниже ее, она говорила лишь во время специальных приемных часов». «А ты?» «Я был с ней с детства». «Тогда она пропала бы в лесу», — пожала плечами я. «Или не пропала бы, раз все-таки сохранила немного магии», — возразил орк. «Она бы добралась до ближайшего замка какого-нибудь из преданных господ и потребовала исполнить вассальную клятву». «Именно этого ожидал барон Холлинс», — неохотно подтвердила я. «Маргата была королевой. Она была по-другому воспитана». «Такое себе воспитание. Мне все время хочется называть вещи своими именами и говорить колкости», — пожаловалась я. «Меня бы сейчас родная мама не узнала. Но это все, что я получила от Маргаты. И магию. Королевского во мне столь же мало, как в этом амбаре». «Ну, Галата тебя все-таки признала», — задумчиво возразил орк. Я не выдержала и потребовала окончательный ответ. Тарун спокойно произнес: «Кто я, чтобы спорить с волей богов? Надеюсь, моя девочка спаслась и ушла из этого тела в другие миры, так же, как ты. Есть один человек. Он может пролить свет на загадку твоего перемещения, Мара. Я буду звать тебя так. Как только потеплеет, отправимся к нему в монастырь». «Он монах?» — удивилась я. «Настоятель обители вечной жизни. Зимой до монастыря трудно добраться, и слава богам. Иначе орден дотянулся бы до обители своими длинными руками. Рыцари света и их наставники считают ересью все, что хоть немного отличается от их взглядов на мир». «Значит, ты нас не бросаешь?» «Палка не прогоните. Особенно после того, как я отведал похлёбки Трис». Тарун подмигнул девочке. Довольная мелкая зарделась от удовольствия. «Да и сын Галаты скоро вылупится. Она почему-то не хочет покидать замок. Заклятие это непонятное. Опять же, нужно с ним разобраться. И твоя магия. Без обучения она тебя точно убьет. Платить мне не надо. Это я бы должен вносить свою долю на еду, но...» Полугном замялся. «Давно я не был на службе и поиздержался. Могу отрабатывать питание и проживание, охотой и защитой». «Договорились». Я протянула Тарону руку, и тот удивленно ее пожал. «И какие у тебя, у нас, планы на ближайшее время?»